Глава 21. Партизаны. Раздался взрыв, грузовик подбросило, передние колеса оторвало ударной волной, он проскрежетал днищем об асфальт и замер. Открылась пассажирская дверь кабины, и оттуда вывалился Мур. Он закашлялся и потерял сознание, уронив бритую башку на асфальт. Водитель лежал головой на руле. «Не дергайся», – приказал голос за спиной. «Рюкзак сними, оружие откинь в сторону». Седой послушно снял с плеч рюкзак и бросил рядом с собой. Сверху положил автомат. Полез под куртку за обрезом и вместе с ним вынул гранату. Невольно морщась от такого обращения с оружием, кинул обрез на автомат, замаскировав под звук удара вынимание чеки. «Слишком часто я стал использовать этот прием», – подумал он. «Кто такой и что здесь забыл?» – спросил незнакомец. «Седой, мимо проходил, а тут смотрю, дяди злые да вооруженные. Дай, думаю, спрячусь от греха подальше, а не возьми да взорвись». «Складно ли печешь? Повернись, руки держи, чтоб я видел». Седой повернулся, показывая зажатую в руке гранату. Его собеседник был одет в маскировочную накидку, украшенную ветвями и листьями. Лицо измазано в черно-зеленый цвет. Многодневную щетину было видно и через краску. Висевшая на плече СВД тоже была замотана, как и подобает настоящему снайперу. В руках он держал ПСС, он жевал. Этот маленький бесшумный шестизарядный пистолет сложно было не узнать, так как аналогов ему было немного. «Ситуация патовая», – прервал затянувшееся молчание снайпер. «Я видел, как ты взрывчатку заложил. Все планы мне порушил, и я их в этом кластере давно караулю. Позицию нашел, чтоб прижать можно было грамотно, а тут ты влез. Собственно, поэтому и подошел сказать, чтоб ты не путался под ногами, а ствол – это так, меры предосторожности». Он убрал пистолет. Седой последовал его примеру и поставил чеку на место. «Враг моего врага – мой друг», – ухмыльнулся Седой и протянул руку. «Тайга», – представился снайпер. «Ты с группой прикрытия или просто чересчур смелый?» «Теперь без группы, потому и смелый». «Понятно. Ну, удачи. Будешь возвращаться, в барак не заходи. Тамошний глава с мурами Вась-Вась». «В курсе. Не ты случайно группу Сыча из окружения вытащил?» «Я...» «Он тебе про барак рассказал?» «Нет». Седой кратко пересказал ему свою историю. «Значит, вы нашли моих товарищей», – помрачнел собеседник. «Ты из группы Чеснока?» – догадался Седой. «Да, мы так же, как и вы, в стабе покрутились, поняли, что к чему, и решили Игнатыча по пути в барак перехватить, чтоб свежаков шальной пули не задеть. Позиции с двух сторон от дороги заняли. Показалась колонна. Помимо тех машин, что ты видел, с ними еще БТР ехал. Тубус у нас за гранатометчика был. Он по броневику Игнатыча выстрелил». «И чего?» – спросил Седой, не припоминая свежих следов копоти на черепахе. «И ни хрена. Не сработал заряд. Болванка просто об корпус брякнулась и не разорвалась. Наши огонь по маленьким машинам открыли. И тоже ноль эффекта. У всех осечка. Кроме меня. Я 5 раз выстрелить успел. Не знаю, убил кого или нет. Но все пули точно в бойницы легли». «Теперь понятно, в чем дело. Мы когда в салоне перестрелку устроили, у меня тоже пистолет не выстрелил. Значит, был у них одаренный. Только почему он нам всем стволы не застопорил? Может, растерялся и не успел, а может, дар не перезарядился?» «Ну да, наверное. А тебе как выбраться-то удалось?» Чеснок скомандовал отход, а по моей позиции огонь из пулемета открыли. Наводчика моего кипаря убили. Я сколько мог щит держал, так и свалил. Вернусь в стаб, надо будет всем парням таблички заказать. Щит? Да, дар у меня. Могу сделать так, чтобы некоторые предметы телепортировались. Например, кидаешь ты в меня нож, а он бац и исчез. И где появился? А черт его знает. Может, на другом конце Стикса, а может и вообще в глубинах космоса. Мне так-то похер. Боюсь только, что однажды вся эта куча телепортированных вещей разом свалится мне на голову из пространственного кармана. Там одного свинца несколько пудов. А ты что можешь, если не секрет? Не спать. Вечный караульный. Ага, значит, с тех пор ты в одиночку тут партизанишь? Да, правда, патронов к моей крошке немного осталось. Ну да я что-нибудь придумаю. А у тебя какие планы? Задание выполнить, своих вызволить и вернуться в стаб. Надеялся, ты мне поможешь в обмен на пару пачек пластида. Нет, спасибо, я не смертник. Максимум, что могу предложить, это проводить тебя до границы Тухлянки и указать направление, откуда муры прут. И то при условии, если мы всю эту шваль, что по дороге попадаться будет, раздавим, а дальше сам. И на том спасибо. Кстати, вас же двое из группы должно было остаться. Еще мант выжил, они его в БТР погрузили и увезли. Сзади раздался хлопок выстрела, а затем еще несколько. Муры пришли в себя, до них не сразу дошло, что взрыв не следствие снаряда гранатомета и дальнейшего обстрела из пулемета не предвидится. Они вылезли из машины и пристрелили парочку зараженных, рассредоточились, взяв под прицел всю округу, и выводили пленников. «Что делать будем?» – спросил Седой, глядя на удаляющиеся фигурки муров. «Преследовать. Думаю, им не с руки пешкадралом, да еще и с пленниками до базы чесать. Они попытаются к своим прорваться в соседний кластер». «Логично. Значит, их надо перехватить по пути. Есть там одно место, мимо которого они не пройдут. Мост», догадался Седой, вспоминая карту. «Он самый. Обогнать засранцев труда не составит. Они такой толпой, да еще и с балластом, долго тащиться будут. Главное, на беспилотники не нарваться». «Согласен. Показывай дорогу». Седой едва поспевал за новым товарищем. Его спутник умело маневрировал между деревьев, перепрыгивал овраги и рытвины, переходил вброд ручьи и незаметно проползал мимо зараженных. Седому в этом плане было гораздо труднее, и он несколько раз пожалел, что у него нет такого же маск-халата. Когда они наконец добрались до места, Седой завалился на спину и, успокоив дыхание, спросил: «Я так понимаю, ты не первый раз в этих краях?» «Ага, мы с Чесноком частенько здесь бывали, поэтому нас и подрядили на это задание». «Оно и заметно. А ты снайпером еще там был или здесь уже стал?» «Не», — ответил Тайга, припадая к биноклю. «Там я биатлоном занимался, из-за этого в спортроту попал, ребят тренировал. В армии травму получил, о большом спорте пришлось забыть. Занялся спортивным ориентированием и страйкболом. Вот на очередных сборах меня сюда и забросило. Выхожу весь такой Рэмбо в камуфляже с разгрузками на толпу рейдеров с арбалетами да обрезами. А у меня немецкий автомат с оптикой. Стой, говорю, кто такие? Стрелять буду, всех положу». Они, конечно, испугались. «Не надо, мужик, мы тебе все объясним, куда ты попал и что происходит». Надо было видеть их рожи, когда до них дошло, что оружие пульками заряжено. Ребята нормальные попались, даже до стаба помогли добраться, правда, уже там обчистили до нитки. С тех пор и кручусь, как могу. Вот же гадство через букву «бля». «Что такое?» – спросил Седой, успевший немного перевести дух. «Сам посмотри». На мосту длиной метров 50 стояло несколько десятков брошенных машин. Между ними топталась целая толпа слаборазвитых зараженных. Легкий противник, если не брать в расчет нескольких лотерейщиков. «Теперь хер ты там, не наследив, засаду устроишь!» Раздраженно процедил сквозь зубы Тайга. «Это почему же? Всего-то и нужно, что выманить их оттуда. Ты у нас бегаешь быстро, да и маскируешься хорошо. Думаю, справишься, а я пока заминирую мост». «Самый умный, да?» – фыркнул Тайга и полез в рюкзак. «На вот, минер, не облажайся, пользоваться-то хоть умеешь». Снайпер протянул ему две зеленых прямоугольных коробочки, чем-то напоминающие МОН-50. «Нет, это что за чудо техники?» «МОН-111», – терпеливо начал пояснять Тайга. «В моем мире такой не было. В твоем, как я понял, тоже. Их под заказ один из ксеров клепает. Будешь смеяться, но количество поражающих элементов – 666 штук». «Да что-то как-то не смешно». «Смотри». Он развернул мину вогнутой стороной. «Эта пленка снимается, под ней гель-клей. Лепишь на него. Самое главное, не забудь антенну вытащить, а то может сигнал не поймать. Понял?» «Да чего тут не понять?» Снайпер снова полез в рюкзак и подал седому три похожих на штопоры предмета. «Это электровзрыватели. Вставляешь в пластид, нажимаешь вот эту кнопку сверху и все. Они начинают принимать сигнал. Сработают одновременно с монками. Ну и самое главное». Он вручил седому похожую на кнопочный телефон с антенной штуковину. «В улье ее дальность всего 70 метров. Тут все настройки выставлены, ничего лишнего не трогай. Жмешь черную, затем красную, и будет бум!» Тайга развел руками, изображая взрыв. «И откуда у снайпера такое добро?» «Ну ты даешь. А кто подходы к позиции будет минировать, чтобы выиграть драгоценные несколько минут, необходимые для отхода? Вообще этим, конечно, кипарь занимался, но теперь приходится самому», — вновь погрустнел Тайга. «Давай за работу!» «Погоди!» – остановил его седой, вытаскивая из своего рюкзака пакеты с пластидом. «Восьми хватит!» – прервал его снайпер, погрузил взрывчатку в свой рюкзак, вместе с СВД засунул его поглубже в кусты. С собой он взял только малую пехотную лопатку и пистолет. Седой дождался, когда товарищ скроется из виду. Он не видел, где и как Тайга перешел на тот берег небольшой речушки. Если бы не активизировавшиеся зараженные, рейдер даже и не заметил в бинокль фигурку снайпера. Новый знакомый увлек за собой почти три десятка зараженных и растворился в зелени леса. Седой короткими перебежками приблизился к мосту, затем от машины к машине добрался до его середины. Там как раз в проходе между двумя рядами автомобилей была подходящая колдобина в асфальте. Седой поставил в ней одну из монок, присыпал ее щебнем и мусором, коего на дороге хватало. Хлопнул себя по лбу, разрыл мину, вытащил антенну и снова замаскировал. Второй сюрприз он установил в 7 метрах от первого. Прятать его было негде, поэтому рейдер начал шарить по машинам. В багажнике красных «Жигулей» он нашел несколько ведер яблок. Одно из них он рассыпал посреди дороги и заложил МОН-111 фруктами. Отошел подальше, оценил зрелище издали. Вперемешку с брошенными бутылками, разбросанными журналами, битыми стеклами и кусками окровавленной одежды, рассыпанные яблоки совершенно не бросались в глаза. Посередине между двумя минами Седой поставил пластид на внутренней стороне затонированных окон внедорожника. Разлетевшиеся стекла должны добавить урона. Не успокоившись на этом, он нашел топливный шланг и слил бензина. затем расплескал его в салонах машин, стоящих по обе стороны прохода в месте взрыва. Закончив с этим, Седой пошел назад искать позицию для укрытия. Подобных мест было немного. Либо салон машины, а тонированных там было всего две, либо кузов грузовика, либо накрытый тентом прицеп пикапа. Седой выбрал третий вариант. Тем более, что потертая «Тойота» как раз стояла задом к мосту, и Седой мог видеть передвижение противника. Расстояние, правда, было предельное, и он не знал, дотянется ли сигнал передатчика до электродетонатора. Рейдер занял позицию, и когда спустя 15 минут после этого в шаге от себя он услышал голос тайги, то чуть с перепугу не пальнул сквозь тент. «Все сделал!» «Твою мать, я и так седой, еще ты пугаешь!» – вырвалось у него. «Ты чего подкрадываешься?» «А чтоб ты не расслаблялся!» Заглянув под тент, товарищ наставительно поднял палец вверх. «А если б это муры были?» «Ладно, не грузи. Ты как так тихо подобрался?» «Профессиональная тайна. Это уже профессиональная деформация. Не умничай. Где поставил?» «Видишь, между красной семеркой и черным Ниссаном, там воткнул монки, направил друг на друга, а по бокам еще пластида зафигачил. Надеюсь, отсюда сигнал добьет». «Грамотно все сделал. Да тянет, не переживай. Без команды только не жми. Вот, держи». Снайпер вытащил из кармана накидки рацию и наушник на проводке. Это кипаря раньше была. Без связи с наводчиком трудно бывает. Разделяться при отходе часто приходится. Один пшик, они идут. Два пшика, жми. Три пшика, отходим. Если что-то пойдет не так, то место встречи на следующем кластере. Там есть болото, мимо не пройдешь, указатель стоит. Если следы увидишь, значит, я уже на месте. Если нет, значит, жди меня. Там ненавязчиво веточки надломлены вдоль тропы. Понял? Ну все, не подведи. План был прост, как первый уровень Тетриса. Ждать муров в засаде. Когда группа втянется в проход между двух мин, взорвать их. Тайга добьет оставшихся из СВД. Если кто-то попытается сбежать, Седой отрежет пути к отступлению. Спустя почти час наушник в ухе Седова зашипел. За это время на мосту снова скопился почти десяток зараженных. Рейдер надеялся, что они перетянут на себя внимание муров. Главное, чтобы монки не раскрыли. А то несколько раз его сердце замирало, когда кто-то из них проходил в считанных сантиметрах от мин. Прошло еще 10 минут, пока Седой наконец не услышал шаги, бренчание оружия и тяжелое дыхание. Сквозь щель в тенте он увидел, как цепочка муров прошла мимо него. Двое двигались впереди, за ними шагах в 10 следовали еще четверо, потом плелись измученные пленники, коих осталось уже трое, и, подгоняя их пинками, шел замыкающий. Двойка спереди разглядывала противоположный берег в бинокль. «Ну-ну, глядите, удачи!» – подумал Седой. Зараженные заурчали при виде добычи. Цепочка муров втянулась на мост. Идущие в голове отряда отстреливали тварей. Они пробежали мимо монок, потоптавшись по яблокам. Следующая за ними четверка втянулась в ловушку. Раздалось двойное шипение рации, и Седой выжал сначала черную кнопку, потом красную. Громыхнуло знатно. Следом размеренно застучало СВД. Полыхающие машины заслали обзор черным дымом, но все же Седому удалось разглядеть, что двойка спереди была мертва, а вот из четверки в эпицентре зацепило только троих. Остальных двух муров и пленников накрыл какой-то полупрозрачный защитный купол. Седой видел, что пули, попадая в него, просто пружинят и отлетают в сторону. Купол спал, когда пленники попадали за одну из машин, а муры заняли огневые позиции и короткими очередями расстреливали все подозрительные, по их мнению, места, где бы мог укрываться снайпер. Седой выбрался из прицепа, положил автомат на капот ближайшего автомобиля и всадил короткую очередь из трех патронов в спину одному из противников. Второго тут же накрыл защитный полог. Он открыл огонь, и Седому пришлось укрыться в надежде, что если пуля и пробьет корпус, то в движке должна застрять. Рейдер сбил обратной стороной топора боковое зеркало и аккуратно высунул его. Предмет тут же вырвало из рук, и он разлетелся на множество пластмассовых осколков. Но Седой успел разглядеть, где прячется противник. Он снял куртку, вытащил из разгрузки F1, зубами вырвал чеку и кинул куртку. Противник открыл огонь, превращая ткань в лохмотья, а Седой в этот момент метнул гранату. Противник снова оказался в мыльном пузыре. «Давай, трать ману, запас-то не вечен», – думал он, меняя позицию и укрывшись за грузовиком. Ему нужно всего лишь подождать, пока Мур не допустит ошибку. Тайга тоже, надо думать, не сидит на месте. Рано или поздно высунется, и тогда кто-то из них его зацепит. Седой, не вынимая чеки, закатил последнюю гранату прямиком под машину, где прятался бандит. Мур начал перебегать к другой машине, а Седой открыл огонь одиночными. К нему присоединился Тайга. Рейдер буквально чувствовал, как сопротивление защитного купола слабнет. Еще пару попаданий, и магическая завеса порвется, дав свинцу волю напиться свежей крови. Но снова не повезло. Враг успел нырнуть за десятку, укрывшись от огня Седого, а от Тайги его закрывал мост. Помощь пришла, откуда не ждали. Прострекотал автомат, и Седой увидел, как тело Мура выпало из-за автомобиля. Он в недоумении уставился на мост. Один из пленников расстрелял списавшего их со счетов Мура. «Не стреляйте!» – закричал Седой и аккуратно высунулся из укрытия. Девушка шла, опираясь на плечо того коренастого лохматого мужика с бородой и автоматом. Седой подбежал и подхватил ее под свободное плечо. «Что с третьим?» – спросил Седой. «Мертв! Пуля, дура!» – проорал в ответ мужик. Похоже, взрывом его оглушило знатно. «Что происходит? Это война! Откуда взялись те монстры?» «Потом, с трупа все собери, я сейчас», – сказал Седой и нырнул под машину, куда закинул гранату, и сунул ее обратно в разгрузку. Тайга уже переплыл к ним на берег на большой надувной лодке. Так вот как он перебирался через реку, дошло до Седого. Свежаки легли на дно, а Тайга с Седым, работая в два весла, проплыли 300 метров. Затем снайпер приказал Праведе в заводь. Они свернули направо и схоронились в камышах. «Если сейчас пойдем, такой паровоз насобираем, потом на берег не сойти будет», – прошептал Тайга и начал тихонько срезать камыши и укладывать их сверху на новичков. «Не учуют?» – спросил Седой. «Не должны. Сейчас везде гарью воняет, да и крови там пролили немало. Пару часов обождем, потом двигать можно будет. Помогай давай», – сказал Тайга, указывая ножиком на камыши. «Это от беспилотников?» – догадался Седой. «Ага, если поблизости есть, обязательно на дым заявятся». За 10 минут два рейдера замаскировали лодку так, что никакая камера беспилотника без детального рассмотрения каждого кадра не засекла бы их. Они пролежали в лодке около 2 часов. Тайга оказался прав, и послушные механические пташки внешников несколько раз пролетали над мостом. Слышно было, как работает пулемет. Наверное, зачищали место от зараженных. Свежаки, на удивление, спокойно перенесли новость о том, куда они попали. Может, пока от шока не отошли, или еще осознание не докатилось. Тайга с Седым как могли за 2 часа передали им весь свой опыт выживания в улье. Мужик оказался предусмотрительным и стянул с трупа Мура не только автомат и разгрузку, но и фляжку с живцом, ботинки, клюв и засапожный нож. В рюкзаке у бандита было все, что нужно для выживания в реалиях Стикса. Тайга долго сокрушался, что это был не тот Мур, который обыскивал элитника. Еще бы, с черной жемчужиной открыты многие дороги. Лодка тронулась и прошла по реке 5 км, когда Тайга сказал: «Вот здесь хорошее место, одни деревни на пути». Свежаки сгрузились на берег. Седой подарил им свой топор, пару горошин и сбагрил пустой револьвер. Ответственность за крещение он переложил на Тайгу. Тот, понимающе усмехнулся, видимо, вспомнив, кто крестил самого боевого товарища. Снайпер прозвал мужика в выстрел, а девушку за длинные ноги и светлые волосы – блонди. Они тепло попрощались и отчалили от берега. «Думаешь, выживут?» – спросил у снайпера Седой. «Ты не забыл, почему это место называется Тухлянка?» Седой лишь тяжело вздохнул в ответ. Дальше плыли молча. Говорить никому не хотелось. «Кстати, а что маркировка ВГ на револьверной гильзе значит?» – оживился Седой, когда они уже готовились пристать к берегу. Снайпер рассмеялся. «Что, неожиданный эффект?» «Ага, как петарда в сигарете. Вырви глаз называется. Вот, смотри». Он протянул ему ПСС. Седой выщелкнул все патроны из магазина и увидел, что на последнем была та же надпись. Тайга протянул патрон от СВД с той же гравировкой. «Есть один ксир, его так и зовут, вырви глаз. Он такие вот патрончики под любой калибр клепает. Оружие, правда, не всегда выдерживает, отсюда и прозвище. В 10% случаев либо отдачи получишь, либо вообще к хренам все разлетится и кусок затворной рамы тебе в глаз воткнется. Но зато в остальных 90% это может спасти тебе жизнь. Еще есть с маркировкой ВГ-2. Это вообще гарантированное смертоубийство. Держишь такой патрон в патроннике. Если сам стрелять вздумал, то разряжай. А если у тебя оружие украли, то вора легко опознать по оторванным рукам. Еще удобно, если в плен попал». «Во-во, шаришь», сказал снайпер, маскируя лодку в камышах. «Дальше по болотам пойдем. Ступай шаг в шаг. Если скажу не стрелять, значит не стрелять. Твой левый, мой правый», указал он на 2 подкарауливших их у берега зараженных. Седой по привычке потянулся к топору на поясе, но вовремя вспомнил и отдернул себя, приготовив к бою 2 метательных ножа. Тайга подрубил зараженному ногу саперной лопаткой и незатейливо проломил ему череп. Седой швырнул 2 ножа в ногу твари, 1 пролетел мимо, а вот 2 воткнулся в ляжку, зараженный запнулся и начал скатываться с пологого склона. Седой не дал ему подняться, продырявив висок ножом. «Сейчас не удивляйся», предупредил снайпер и начал расчленять 1 из трупов. «Это нахрена?» «Увидишь», — сказал Тайга, пакуя туловище в 1 герметичный пакет, а остальные части тела в другой. Каждый взял по пакету. Седому все эти загадки совершенно не нравились, но он покорно плелся за своим проводником. Они несколько часов нарезали круги по болотным тропам. В некоторых местах вода начинала пузыриться, и на поверхность всплывали трупы. В других трясина затягивала зараженных по грудь, и они не могли выбраться, лишь бессильно урчали вслед проходящим путникам. «Пришли, за ствол хвататься не вздумай, – прошептал Тайга. Они по бревнышку проследовали на островок площадью 30 метров. Посреди него был след от костра, рядом с которым лежали дрова. Снайпер открыл один из пакетов и бросил руку на дальний край острова. Раздалось хлюпанье и чавканье болотной жижи, камыши в том месте раздвинулись, пропуская нечто массивное. Существо, роняя на землю тину, водоросли и сгустки ила, выбралось на берег. Седой не поверил своим глазам. «Черепаха! Гигантская, мать ее, черепаха!» – звучало в голове. «Это Леонардо», – сказал Тайга. «А я без повязки и мечей как-то не признал», – выдавил из себя Седой, все еще пораженный зрелищем. Ростом черепаха была 2 метра, а в длину – 4. Покрытая броней шея, шипастая голова и стройный ряд клыков говорили, что она уже давно перешла исключительно на мясную диету. Лео принюхался к лакомству и заглотил его, хрустя костями. «Лео у нас страж болота, точнее санитар, пожирает все, что сюда забредет. Если, конечно, с ним не познакомиться как следует. Говорят, он тут уже не 10 лет. Но мне чеснок показал, у него дар был с зараженными ладить. Вот он всю команду с этим красавцем и познакомил. Держи, ноги в руки и иди представься, а то схарчит тебя, пока ты спишь». Он в буквальном смысле сунул Седому ноги в руки и подтолкнул вперед. Рейдер проглотил подступивший к горлу ком и маленькими шажками начал приближаться к черепахе. Почуяв еду, Лео вытянул шею и часто втягивал ноздрями воздух. До черепахи оставалось буквально 3 шага. Седой бы и отсюда смог дотянуться и передать ногу, но Тайга сказал «ближе». Седой подчинился. В конце концов, если снайпер хотел его убить, то мог это сделать 100 раз куда более простым способом. Лео вырвал ногу из рук Седова и принялся ее пережевывать. Затем он повернул голову, заглядывая в глаза рейдеру. Седой стойко выдержал взгляд болотного стража, хотя в душе у него уже играл похоронный марш. «Вот сейчас не понравится ей мой взгляд, и она откусит мне башку», – думал рейдер. Он сжал кулаки, когда чудище принялось его обнюхивать с ног до головы. Из огромных ноздрей вырывался пар, а из пасти несло еще не зарытой ямой с трупами чумных животных. От смрада закружилась голова, и Седого чуть не вырвало. Черепаха забрала 2-ю ногу и улеглась, разжевывая ее. «Можешь отойти», – похлопал его по плечу Тайга. «Он тебя запомнил». Седой облегченно выдохнул и пошел назад, все же не рискнув повернуться к Лео спиной. Черепаха съела руку, не жуя проглотила голову, а вот туловище утащила с собой в болото, где тщательно его разжевывала, чавкая добрых 30 минут. Привыкший к подобному снайпер лишь улыбался, глядя на то, как Седой гипнотизирует банку тушенки в ожидании, когда Лео перестанет хрустеть костями, и рейдер сможет нормально поесть. «Откуда ты знал, что он здесь будет?» «Как темнеть начинает, так он сюда приходит». Чавканье наконец прекратилось, остался лишь треск костра. Седой погрел банку тушенки и застучал ложкой об жестяной корпус. Тайга достал железную кружку и заварил чай. Они передавали друг дружке кружку, наслаждаясь обжигающе горячим напитком. Тайга выложил себе лежанку из сухого камыша и улегся. «Дежурить не надо, Лео посторожит, так что ложись спать», сказал снайпер и отвернулся спиной к костру. «Спасибо, воздержусь», ответил Седой. Он положил под голову рюкзак, и, глядя на звезды, предавался воспоминаниям, как когда-то они с Никой гуляли ночью и любовались небесными светилами.